вашего ребенка. Мистер Таунсенд решил отказаться от всех родительских прав еще до его рождения. Мне это представляется несколько поспешным, и должен сказать, что я его от этого отговаривал. Сам по себе поступок весьма странный, но ваш муж настаивает. Я в Черне подготовил соответствующие документы, просто чтобы с вами их согласовать. В них сказано, что мистер Таунсенд отказывается от всяких претензий на ребенка, то есть после рождения не будет иметь право с ним видеться и вообще претендовать на него. Ребенок не будет носить его фамилию. Адриане казалось, что ей снится кошмар. Вам придется вернуться к своей девичьей фамилии и дать ее ребенку. Мистер Таунсенд не будет фигурировать в свидетельстве о рождении, и, естественно, ни вы, ни ребенок не сможете предъявлять мистеру Таунсенду никаких судебных или финансовых исков. Адвокат сделал паузу, но надо было высказать все до конца. Он хотел предложить за это определенную денежную компенсацию, но я объяснил, что калифорнийское законодательство таково не предусматривает. Отказ от родительских прав не может сопровождаться какими-либо денежными расчетами. В противном случае он позднее может быть объявлен недействительным. Адриана уже откровенно плакала. Ей было неважно, что адвокат это слышит. «Что от меня требуется, и почему вы мне звоните сегодня?» — всхлипывая, произнесла она. «Сегодня праздничный день. Вы не обязаны работать». Стивен сказал Алману, что Адриана, вероятно, будет в редакции, и ее там можно будет поймать. Поэтому тот и позвонил из дома. Ему было неловко говорить ей все это, но он полагал, что будет еще хуже, если в один прекрасный день она найдет все эти бумаги в своем почтовом ящике. Стивен говорил, что никогда с женой не ссорился, и жили они хорошо, но что он просто не хочет иметь ребенка, а жена отказалась делать аборт. Ларри Алману ее позиция казалась вполне естественной, и он считал, что Таунсенд в данном вопросе не прав, но спорить с клиентом не входило в круг его обязанностей. Он пытался уговорить Стивена еще раз все обдумать, посоветоваться с женой, не отказываться от родительских прав до рождения ребенка, но Стивен не желал об этом и слышать. «Миссис Таунсенд», — мягко сказал Алман, — «я в самом деле весьма сожалею, что мне приходится вам все это говорить, и сам не испытываю от этого удовольствия. Я просто думал, что, может быть, звонок по телефону...» «Нет-нет, вы тут не виноваты», — не переставая всхлипывать, сказала Адриана. Она знала, что при всем желании не может изменить позицию Стивена. «А он здоров?» — спросила она, чем очень удивила адвоката. «Да, вполне. А вы?» Он спросил это по собственной инициативе. Стивен не поручал ему делать этого. «Да», — кивнула Адриана, и по ее щекам покатились слезы. Алман грустно улыбнулся на своем конце провода. «Извините, но по вашему голосу этого не скажешь. День выдался такой скверный, несчастье с сыном сенатора, а теперь еще и это. Все это было так ужасно. А какой накануне был чудесный уикенд!» «Как вам кажется?» Глупо было задавать такой вопрос, но Адриана хотела знать его мнение. «Не может ли Стивен передумать, когда родится ребенок, когда он его увидит?» Она еще надеялась, что появление малыша на свет может все изменить. В конце концов, Стивен же его отец. «Вы не думаете, что он может передумать? Знаете, потом. Все возможно. Мистер Таунсенд предпринимает чересчур радикальные шаги, но, похоже, полон решимости довести их до конца ради собственного спокойствия. Он хочет, чтобы были расставлены все точки над «и», и все было юридически оформлено. Когда развод вступит в силу? Вообще-то теперь это не имело значения. Какая разница? Кроме того, что, рожая ребенка, все-таки лучше быть замужем.